Физика низких температур. Только те семена, которые уже тронулись в рост, Лысенко ставил под действие сравнительно низких температур. И не на случайный срок, как это делали Максимов и Пояркова, а на вполне определенный период времени, который необходим растению данного сорта пшеницы для того, чтобы пройти первую стадию развития — стадию яровизации. Савченко-Бельский. Творческий путь академика Лысенко. Липунов старел одиноко, и старение шло параллельно и в главной жизни, и в параллельной, тайной. Старик Липунов был доктором наук и доживал по инерции в научном институте. Одновременно он служил в загадочной конторе, настоящего названия и цели которой он не знал, кем-то вроде курьера и иногда швейцара. Курьерские обязанности позволяли ему время от времени забегать в пустующее здание института, но стариковские ученые советы шли реже и реже. Физика низких температур подмерзла, движение научных молекул замедлилось, и даже адсорбционный насос неудивительным образом исчез из лаборатории Липунова, проданный кем-то из руководства. Новые лихие времена пришли неотвратимо, как бой курантов. Жидким гелием испарились научные склоки и научные темы, жидкое время утекло сквозь пальцы. Благодаря бульварным романам гражданин нового времени смутно знает о существовании второго начала термодинамики, из-за порядкового числительного подозревает о наличии первого, ну а о третьем не узнает никогда. Губы заведующего лабораторией шевелились не в такт звуком речи. Шутник-заведующий был ровесником Липунова, но в отличие от него был абсолютно лыс. Он пересказывал Липунову невежественные ответы студентов и их интерпретацию теории жидкого времени, снова вошедшую в моду. Время, согласно этой теории, текло как вязкая жидкость и вполне описывалось уравнением Навье-Стокса. Навье-Стокс. Кокс, кскис, крекс, пекс, фекс. Звуки эти, попав в голову Липунова, стукались друг от друга внутри ее. «Мой мозг высох», — думал Липунов, слушая рассказ о том, что Больцман повесился бы второй раз от того, что его температурные флуктуации забыты окончательно. «Это была моя теория, если так можно говорить об идее, которая одновременно проникла в умы десятков человек лет 20 назад. Да что там 20?» Еще 100 лет назад в сводчатом подвале университета на Маховой построили первый несовершенный рекуператор. Но он кивал суетливому лысому начальнику сочувственно, будто и правда следил за разговором. Они, кстати, представляли собой комичную пару. Липунов еще числился в списках. На карточку ему регулярно приходили редкие и жухлые, как листья поздней осенью, денежные переводы из бухгалтерии. Иногда даже к нему заглядывали студенты. Было известно, что он подписывал практиканские книжки, не читая. Это все была инерция стремительно раскрученной жизни 60-х. Нет, и сейчас он приходил на семинары и даже был членом ученого совета. Перед Новым годом на последнем заседании он чуть было не завалил чужого аспиранта. Аспирант защищался по той самой модной теории жидкого времени. Суть состояла в том, что время не только описывалось в терминах гидродинамики, но уже были сделаны попытки выделить его материальную субстанцию. Сытые физики по всему миру строили накопители. В Стэнфорде уже выделили 5 наносекунд жидкого времени, которые, впрочем, тут же испарились. А капля жидкого времени из европейской ловушки — протекла по желобку рекуператора 0,5 сантиметра, прежде чем исчезнуть. Про рекуператоры и спросил Липунов аспиранта. Установки по обратному превращению жидкости во время еще были мало изучены, исполняли лишь служебную функцию. Аспирант что-то жалобно проблеял о том, как совместится временная капля с прежним 4-вектором пространства-времени, но Липунов уже не слушал. Незачем это было все. Незачем. Судьба аспиранта понятна. Чемодан-вокзал Лос-Аламос. Что его останавливать? Не его это Липунова проблемы. Но уже вмешался другой старикан. Его крики, причем тут релятивизм, внесли еще больше сумятицы в речи диссертанта. Впрочем, белых шаров оказалось все равно больше, чего и следовало ожидать. Мысли о рекуператорах, как ускорителях времени, еще несколько раз возвращалась к Липунову. Последний пришелся как раз на предновогоднюю поездку на другую службу. Это была оборотная сторона жизни Липунова, поскольку он, как Джекил и Хайд, должен был существовать в двух ипостасях даже в празднике. Вернее, особенно в празднике. Если в лаборатории 2-3 старика, выползая из своих окраинных нор, быстро съедали крохотный торт, похожий на гигантскую конфету, то в другой жизни Липунов был обязан участвовать в большом празднике. Именно участие было его служебной обязанностью. Дело в том, что, согласно привычкам своей второй жизни, Липунов был благообразен и невозмутим, настоящий английский дворецкий. Вернее, русский дворецкий. Мало кто знал, что Липунов отпустил бороду еще молодым кандидатом, когда обморозился в горах. Он двое суток умирал на горном склоне, и с тех пор кожа на его лице утратила чувствительность, превратилась в сухой пергамент. И всякий, кто всмотрелся бы в него внимательнее, ощутил бы холод отчаяния и усталости. Но всматриваться было некому. С женой они разошлись в начале 90-х, когда ей надоело мерзнуть в очередях. Дочь давно уехала за океан с мужем-однокурсником, молодым ученым. По волнам все того же жидкого времени они уплыли в Америку, помахав ему грантами на прощание, так как на фотографиях дети хвастаются грамотами. А несколько лет назад трагически пропал и его сын. 15-летний мальчик просто ушел на городской праздник, день города, и исчез. Так бывает в большом безжалостном городе. Но это для Липунова было лучше, чем перспектива ехать в какое-нибудь холодное помещение под яркий свет медицинских ламп. Тогда Липунов и сам бежал, сломя голову из мегаполиса, поселился в ветхом дачном домике, сдав свою квартиру неприятным людям. В дачном поселке люди были поприятнее, тоже из бывших. Один был глицеологом, другой — ракетчиком со странным бизнесом, арендовал полэтажа в его институте. С ними можно было о чем-то поговорить. Но неприятных людей увезли куда-то такие же неприятные, но в погонах. Он вернулся в город через 2 года, осознав, что кроме физики низких температур у него в жизни больше ничего не осталось. Дача была продана, и на месте счетового домика мгновенно, как гриб, вырос 3-этажный кирпичный куб, похожий на крепость. Итак, родных не было, а седая борода лопатой определенно была. Борода была лучше фамилии, потому что она помнила расцвет народного исторического знания того времени, когда иметь в России фамилию Липунов было все равно, что зваться Пожарским. Теперь борода Липунова пользовалась неизменным спросом под каждый Новый год. Высокий старик Липунов стал идеальным Дедом Морозом. Он ехал в троллейбусе в скорбном предвкушении новогодних обязанностей. Схема рекуператора снова встала у него перед глазами. Он задумался о радиусе искажения временного поля. Все выходило, как в шутках юмористов времен его молодости. Тех юмористов, которые предлагали убыстрить время на профсоюзных собраниях и замедлить его потом для созидательной деятельности. В отличие от эстрадного юмора, жидкое время должно было пульсировать в рабочем объеме рекуператора, а потом распыляться вовне, туда-сюда, на манер того рекуператора, что прокачивал электрическую кровь в метре над ним, на крыше троллейбуса. В принципе, нужно только переохладить объем. Но в этот момент сзади подошла старуха-кондукторша и постучала ему в спину, как в дверь. Липунов обернулся. и старуха мгновенно признала в нем неимущего пенсионера. Липунов улыбнулся ей, быть может, своей сверстнице, присел, но миг был упущен. Воображаемая капля перестала распадаться в его схеме, и рекуператор растворился. Его унесло куда-то, как пар от дыхания в морозном воздухе. На следующей остановке в троллейбус вошла Снегурочка в коротеньком синем полушубке. Она махнула радужной купюрой и, не спросив сдачи, сунула ее кондукторше. Отвернувшись к заиндевевшему стеклу, она нарисовала ногтем сердце, затем какой-то иероглиф и, наконец, три шестерки рядом. Тьфу, пропасть! Что и говорить о научном знании. Липунов вытащил газету и уткнулся в нее. Прошло два часа. Его сорная, паленая, как водка, неистребимая контора невнятного назначения нарядила Липунова в прокатную шубу. Хлопая обшлагами, Липунов невозмутимо доставал из мешка подарки вашим и нашим сотрудницам и сотрудникам, поднимал чарки с теми и с этими. Его сограждане давно привыкли к тому, что их Новый год замещает Рождество и стал самым популярным праздником. Новый год накатывается, как война, грохочет хлопушками, бьет алкогольным кулаком в грудь, валит с ног желудочными средствами массового поражения. Веселье в его конторе наматывалось на руку, как сахарная вата. Но вот уже исчезли большие начальники. Начальники средние, поправляя галстуки, вышли из темных кабинетов, а за ними чуть погодя выскользнули неглавные сотрудницы. Было еще не поздно, и Липунов позвонил в прокатную службу. Шубу, дурацкий красный колпак и палку с мешком можно было сдать обратно прямо сегодня, но теперь самому. Он украл с праздничного стола бутылку коньяка и спрятал ее в большой полосатый носок для подарков. После недолгих размышлений, решив не переодеваться, Липунов засунул свое пальто в мешок и двинулся в центр города и принялся плутать среди кривых переулков. На город навалился антициклон. Холод разлился по улицам, будто жидкий гелий, поведение которого Липунов изучал последние 20 лет. Город, между тем, заполонили банды ряженых. Липунову часто попадались такие же, как он сам, подвыпившие Деды Морозы. Все они не очень твердо стояли на ногах и постоянно подмигивали своему собрату. Для Липунова, впрочем, персонаж, роль которого он исправно много лет исполнял на профсоюзных, или, как их теперь называли, корпоративных праздниках, этот его отмороженный двойник в красной мантии был непонятен. Он был похож на снежного царя, что привык замораживать жилы и кровь мертвецов леденить. Оттого он ненавидел свою общественную обязанность. Показывать отмороженное лицо со старческими морщинами было куда неприятнее. Липунов знал о новогодней традиции все и утешался тем, что вместо русского Деда Мороза его могли нарядить в модного канадского лесоруба по имени Санта-Клаус. А между ними такая же разница, как между бойцом в шинели и американским солдатом в курточке. Так и сейчас. Он избежал куцей куртки, но колпак ему достался явно от комплекта Санта-Клауса. Липунову было понятно, что его персонаж умирает каждый Новый год, поскольку ему на смену спешит какой-то карапузик в шапочке, а этот карапузик, в свою очередь... Так в глазах Липунова его двойник превращался в готового к употреблению покойника. Будущий покойник со счетным временем жизни. Однажды ему приснился исторический сон. Как к нему, будто к царю Николаю, Санта Николая Клаусу, к старику с белой бородой, ползет по снегу карапуз Юровский и, предвкушая скорую смерть царя, ожидает вокруг обыватель царских нечаянных подарков, скипетра, забытого под елкой, и меховой короны, то есть императорских драгоценностей, конфискованных перед расстрелом. Траченный молью, профсоюзные шапки Мономаха. вспоминал этот сон с тоской лектора, которому снится кошмар про ошибку в первой же формуле на доске. На этих мыслях он чуть не стукнулся лбом в вывеску прокатного пункта. Липунов перешагнул порог и, оступившись, покатился по лестнице, поднявшись на ноги только перед стеной с двумя дверями — железной и деревянной. Позвонил, немного подумав, в железную. Никто не ответил. Из микрофона на косяке не хрюкнул охранник. Не раздалось ни звука из внутренностей сообщества карнавальной аренды. Липунов покосился на деревянную дверь, но все же дернул на себя металлическую, и она легко растворилась. Внутри было неожиданно холодно. Оттого, не оставляя следов снежными сапогами, Липунов пошел искать служащих людей. За стойкой, под портретом Деда Мороза в дубовой раме, стрекотал антикварный факс. Бумага ползла по ковролину, складываясь причудливыми кольцами. Никого, впрочем, не было и тут. Липунов завернул за угол и постучал в белую офисную дверь. Дверь стремительно отворилась, и, придерживая ее рукой, на Липунова уставилась Снегурочка, та самая, что он видел в троллейбусе. Теперь, присмотревшись, Липунов видел, что она гораздо выше его самого и имеет какой-то неописуемо похотливый вид. У флегматичного Липунова даже заныло в животе. Но он вспомнил о возрасте и своем морщинистом теле с пергаментной мертвой кожей. Много видел он секретарш и никчемных офисных барышень, что воспринимали его как мебель, как истукана в приемной или как плюшевую игрушку с приделанной капроновой бородой, мягкой, белой, пушистой. А вы еще... нехорошо опаздывать. Снегурочка погрозила Липунову пальчиком. Потом наклонилась и погладила Липунова по щеке. Он практически не ощутил ее прикосновения. Пальцы барышни были холодны, как лед. Почти так же, как его вымороженная давним и нынешним морозом кожа. Снегурочка улыбнулась и вдруг резко дернула его за бороду. Удовлетворенная результатом, она обернулась и крикнула в темноту. «Еще один! Наш!» И, отвечая на кем-то незаданный вопрос, утвердительно кивнула собеседнику. «Настоящий, да-да. Я проверила, но скорее». Из тьмы выдвинулся Дед Мороз и потащил Липунова за собой. В темный пустой коридор, потом по лестнице вниз. «Кажется, в бомбоубежище». «Точно, бомбоубежище», — решил Липунов в тот момент, когда они проходили мимо гигантских герметических дверей, которые сразу же кто-то невидимый наглухо закрывал за ними. Наконец, перед Липуновым открылось огромное пространство, похожее на станцию метрополитена, все наполненное красным, синим и белым. Сотни Дедов Морозов безмолвно стояли здесь. На возвышении перед ними, в манере, хорошо известной Липунову по детскому чтению Дюма, держал речь их предводитель. Ничего хорошего лично Липунову и человечеству вообще эта речь не сулила. Ясно было, что эти-то настоящие, а он, Липунов, фальшивый. Ясно было, что материализм не зложен. А все, что окружает Липунова, воплощенный второй закон термодинамики. Тепловая смерть Вселенной, одетая в красные и синие шубы и куртки, вполне интернациональная. Не хватало только вооружить их косами и поглубже спрятать сотни голов в красные капюшоны. Предводитель говорил медленно, слова его были тяжелы, как лед, и безжизненно, как слежавшийся снег. Окончательно сразил Липунова его собственный адсорбционный насос, работавший в углу. Это был именно тот самый насос, проданный, как острили, по репарациям, чуть ли не той стране, что победила в холодной войне. Был там и другой, третий, странные приборы, покрытые инеем. Механизмы теснились вдоль стен, уходили вдаль, и над всем этим бешено крутили стрелки огромные часы, похожие на часы Спасской башни. Липунов осматривал помещение. Это и вправду была станция метрополитена, только без рельсов и вся покрытая сотнями труб и трубочек. Некоторые были поновее, другие старые, ржавые, с облезшей краской. Прямо над головой Липунова была одна из этих труб, которой какой-то умник, не учивший гидродинамику, приделал продолжение в 3 раза тоньше. Под ней стоять наблюдательному человеку было страшновато, но вряд ли Липунова окружали люди, искушенные в физике. Предводитель меж тем говорил о конце времен. Он не говорил, он предрекал разрыв и трещину мира. Он говорил как вождь, и точь-в-точь, как у давнего, давно истлевшего в земле вождя на кинопленке, пар не шел из его рта. Здесь, внутри уцелевших подвалов Сухаревой башни, Деды Морозы установили гигантский охладитель. Сложная система пор вакуумных и прочих насосов создавала область низких температур, в которой производилось сжиженное время. И именно тут Липунов увидел да более знакомый рекуператор. В его жизни он так и остался состоящим из прямых и кривых невесомых линий, а здесь тускло отливал металлом. Он понял, что холоднокровные собрались здесь с тем, чтобы ускорить действие второго закона термодинамики и привести мир к тепловой смерти. Время ускорится, и температура стремительно выровняется. Липунов с хрустом перемалывал в уме причины и следствия. Он был похож на допотопный арифмометр, из тех, на которых его мать, вместе с сотнями других вычислителей, считала траектории баллистических ракет. Он даже чуть вспотел, чего с ним никогда не бывало. Он переводил взгляд с серого бока рекуператора на ячеистую сферу, покрытую, как видно, микросоплами. Итак, если жидкое время распылить, догадался Липунов, все процессы в окрестностях этой точки ускорятся, а равномерное разбрызгивание жидкого времени исключит Больцмановы флуктуации. Мир охладится до тех температур, которые Международный институт холода еще 30 лет назад рекомендовал называть низкими. Кажется, он сказал это вслух, потому что стоящие рядом несколько Дедов Морозов обернулись. Липунов подождал и с тоски высунул из носка горлышко бутылки с коньяком. 2 стоящих рядом Деда Мороза шикнули на него, дав понять, что только мерзавцы и негодяи в такой момент могут пить охладитель. Липунов спрятал бутылку и кашлянул в кулак. На него обернулись еще более подозрительно. Но пристальнее всех на него смотрела давешняя Снегурочка. Она вдруг увидела крохотное облачко пара, вылетевшее у Липунова изо рта. «Он теплый!» — выдохнула снежный воздух Снегурочка. «Он теплый!» — ухнули 2 Деда Мороза рядом. «Он теплый! Он теплый!» — с ужасом забормотали остальные. Толпа отшатнулась, но некоторые Деды Морозы сделали шаг к Липунову. У них были стертые лица царей-убийц. Сейчас от него останется посох да шапка под елкой. Липунов осознал, что пустит его в распыл и расхолод, и мумия его будет жить внутри криогенной машины, вырабатывающей жидкое время. Пользуясь замешательством, Липунов отступил назад и бросился в какой-то закуток. Грохнула за ним гаражная дверь, упал засов, лязгнула запорная железяка, взвизгнули под его пальцами пудовые шпингалеты. Липунов привалился к стене, переводя дух. Дверь пару раз вздрогнула под напором толпы, но все затихло. Надежды на благоприятный исход, впрочем, было мало. Липунов оказался заперт в тупиковом помещении, где стояло несколько метел, лопат и ведер. Тянулись повсюду трубы, уходящие в стены. Вентили, больше похожие на рулевые колеса, торчали повсюду. Стрелки манометров показывали разное, подрагивали и балансировали между красным и черным. Помирать приходилось в привычной обстановке, среди приборов и рычагов. Дверь затрещала. Это был тонкий, едва слышный треск, который издает мартовский лед. До ледохода еще далеко. Но дни снежной скорлупы сочтены. Жизнь ее истончается. И вот знаменем будущей смерти раздается над рекой этот треск. Липунов увидел, как дверь покрыла синим, как появляются на ней пока еле видимые изломы. Ему не нужно было объяснять хрупкость металла при известных условиях. Физика низких температур была ему давно известна. Сейчас они навалятся, и последняя преграда рассыплется в стеклянные осколки. Липунов оглянулся. «Будем помирать. С музыкой!» — решил он. Доктор Курьер, ученый-неудачник, Дед Мороз на общественных началах, пробежался вдоль стен, изучая датчики. Один был для него сейчас главный — водомер на трубе с кипятком, той трубе, что угрожающе нависала над ним только что. Липунов еще раз подивился общности механизмов, придуманных человеком. Что жидкая вода, что жидкое время — все едино. Трогая руками трубы, он не упустил возможности упрекнуть самого себя. 13 лет он не верил. 13 лет он острил и издевался над адептами теории жидкого времени. И вот рискует утонуть в разливе практики. Не будь его кожа такой пергаментной, он ущипнул бы себя. Да что там? Пыльные барашки вентилей под пальцами прекрасно доказывали, что он не спит. Он нашел нужный вентиль и, подобрав с пола лом, всунул его в ржавое колесо. Лом — оружие хладобойца из Дворницкой, выгнулся, но уперся в стену под нужным углом. Вентиль подавался с трудом. Затем со скрипом провернулся быстрее, из винта выдуло тонкую струйку пара. Теперь надо было ждать, где они выдержат ржавые трубы. Рядом с Липуновым или за дверью. Зальет ли его самого кипятком? Или достаточная порция горячей воды нарушит работу рекуператора? При желании можно было прикинуть динамику жидкости в ржавой трубе. Но все случилось быстрее. Липунов услышал хлопок, а за ним не крик, а странный вой, будто открыли вьюшку на печной трубе, и страх вместе с ужасом улетучивается через дымоход. «Трындец», — сказал Липунов. «Трындец», — повторил он, катая на языке это слово. Он снова всунул лом в вентиль и завернул колесо в прежнее положение. Перед тем, как отпереть дверь, он вздохнул. Надо было бы перекреститься. Но он все еще оставался атеистом. Открывшаяся картина удивила его. В длинном коридоре было абсолютно сухо. Только кое-где валялись обрывки красной материи. Разорванная труба висела над головой, раскрыв лепестки тюльпаном. Вздувшиеся, треснувшие корпуса насосов стояли криво. Но рекуператора не было. Он просто растворился. Липунов недоуменно огляделся и, споткнувшись, засеменил к выходу. Чуть дальше было холоднее, но ни одного новогоднего упыря все равно не нашлось. Лишь рваные синие и красные шубы лежали повсюду. Липунов, не выбирая дороги, поднялся по лестнице, прошел коридором, снова поднялся, спустился и вдруг, открыв дверь, выскочил в подземный переход. Рядом шумел народ, хлопали двери метро, визжала бездомная собака, с которой играл нищий. Он начал медленно подниматься на волю. Почему он исчез? Интересно, почему? Это не физично. Это могло быть только если предел... Но тут он оборвал себя. Это можно было додумать и дома. Это можно было додумывать еще несколько тягучих и пустых, отпущенных ему кем-то лет. Это бонус, приз, подарок. Чистая физика низких температур. Но тут он остановился. Прямо перед ним на площади стояли Дед Мороз со Снегурочкой. На мгновение Липунов замер. Дед Мороз держал в руках косу. Это была смерть, а не Дед Мороз. Но тут ветер вдруг утих, и Липунову стало понятно, что это всего лишь серебристая кисия развивается на самодельном посохе. Вот она опала, и мир вернул себе прежний смысл. Липунова окружал ночной слякотный город, автомобиль обдал его веером темных брызг, толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Что-то беззвучно крикнул продавец жареных кур, широко открывая гнилой рот. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась. Потеплело.